Александр Бирштейн. Еврейское сало. К селедке всегда полагалось еврейское сало. Тонко нарезанные белые кружки лука, обильно смоченные уксусом и постным маслом и чуть-чуть присыпанные сахарком. Картошку в мундирах ели, не снимая кожуру. Взял картофелину, положил сверху ножом кусочек коровьего масла, откусил, добавил кицык селедки и много лучка. И ешь, запивая сладким крепким чаем из большой глиняной кружки. Это счастье называлось «воскресный завтрак». И происходило счастье, конечно, в Одессе. Вообще счастье в других местах были какими-то одноразовыми. До поры до времени, конечно, до поры до времени. Но вернусь туда, где точно было хорошо, в детство, в одесское утро, в давно. Бабушка жива, мама, папа. Даже две бабушки. И это важно. Еда. Я рос голодным. Может, поэтому воскресная еда без всяких каш и порошковой яичницы была счастьем. Селедка была трех видов. Атлантическая, Тихоокеанская и Балтийская. Потом появилась и васи. Но ее не очень праздновали. Домой покупали селедку за рубль 30. Была еще за рубль 10, но не нравилась. Не нравилось и за рубль 54, больно жирная. У селедки была вкуснейшая рыжая икра, которую мне давали, положив на кусок хлеба с маслом. Лук для еврейского сала покупали на привозе. Лук был двух видов – фиолетовый и золотистый. Брали золотистый. Его продавали на вес и плетенками. Бабушка любила покупать плетенки лука. Их можно было подвешивать, и лук не прорастал. Слово «еда» было священно. Вернее, не слово, а понятие «еда». А какая еда обходится без лука? Даже в сладкое блюдо цимис полагался лук. Лук ели всякий. Жареный, тушеный, сырой. Жареный лук – это котлеты, подливы, соусы, шейка, фаршированная рыба. Тушеный – это плов, жаркое, луковый суп. Да-да, луковый суп. Вы что думаете, что его одни французы трескали? Моя бабушка варила такой луковый суп с гренками, что никаким французам не снился. И, наконец, лук сырой. Еврейское сало в самом чистом виде. Он шел и к селедочке, и в салат настоящий летний с помидорами, огурцами и брынзой. Да и так вполне годился на закусь, когда его просто резали на четыре части и подавали на стол, чаще всего командировочный. В блюдечке с солью и постным маслом. Еврейское сало. Писатель Аркадий Львов называл его жидивским. «Жидивского сала побольше!» — орал он официантке, принявшей заказ на весь ресторан. На нас оглядывались. Дело было в Ильичевске, и он рассказывал нам про Малку, еврейскую маму князя Владимира, крестившего Русь. Мы не верили. Потом выяснилось, что так оно и есть. Он высокий, красивый, с усами. Но он наш учитель. И старый, — говорила мне самая красивая девочка в нашем классе. Нас после 10 класса зачем-то отправили в колхоз. Он завтра приедет, — радовалась она. Приехал преподаватель труда Аркадий Львов. К литературе и истории его не подпускали. Он читал нам свои рассказы на куче свекла, от которой мы отрубали хвостики. В Америке издали роман Аркадия Львова «Двор», передала года спустя «Нехорошее радио». В Америке. Именно там. Он уехал туда, едва это стало возможно, захватив бывшую, самую красивую девочку нашего класса, свою тогдашнюю жену. Принесли селедку, густо-густо посыпанную луком. Налили, выпили. Мы закусили селедкой. Он луком. Если не спорит о вкусах, тем более не стоит спорить о запахах. Я лично обожаю запах жареного лука, а он годится всюду. Жарю, жарю. Иногда кажется, что специально становлюсь готовить, чтобы пожарить лук. До золотистости. Конечно, до золотистости. На Мангышлаке лука не было. Вернее, был, но стоил 7 рублей за кило. А в Хорезме, где мы до того работали, лук стоил 25 копеек. 4 кило на рубль. И, правильно, снарядили мы экспедицию. Это ж надо. 2000 километров Устюртом, чтобы купить немного лука. Но интересно же. Конечно, мы заблудились. Устюрт ровный, дорог валом. Но сперва неплохо было. Останавливались, фотографировались. У нас служебный фотоаппарат имелся, смена 2. Потом надоело. Едем, скучаем, грустно. Остановились чай попить в заброшенной кошаре. Там, для начала, один ёлт мне камень на мизинец правой ноги уронил. Камень он нес, чтобы огонь от ветра заслонить. А с другой стороны камня скорпион отдыхал. Ёлт его заметил, подошел ко мне и спросил. «Это кузнечик такой? Ёлт же!» «Ага, скорпион!» Врезал я правду матку. Но он камень и уронил. Потом, часами двумя позже, я треснулся копчиком о генератор в будке ЗИЛа. Да так, что перестал ходить. Стоять мог и даже не падал. А ходить временно нет. Так что стоял, когда меня вынимали из машины и ставили. Так и в том ауле было, ну, в который мы, наконец, попали. Обрадовались. Раз аул, значит, дорога. Она нам и нужна. Так что меня вынули, установили и в ближайшую юрту на разведку. Но не заладилось. Вылетели они оттуда пулей и к машине. Интересно, думаю, обо мне вспомнят. Вспомнили, забрали с собой. Потом рассказывали, что в той юрте прокаженные в карты играли. Дорогу они так и не узнали. Зато, отъехав 50 км, затеяли мыться. Тело полезное, но с перегибом. Последнюю бутылку водки на протирание употребили. И ни единого голоса против. Самое смешное, что мы как-то доехали. Не до Хорезма, до станции Каракалпакия. Там у нас другая бригада работала. Ну, мы их и навестили. Водка есть, потребовали они. И нам стало стыдно. А в магазине один агдам. Горе. Представляете, лук есть, шашлык из сайгачатины есть. А с чем этим богатством лакомиться? Вот она, трудная судьба наша. Отдохнув, дальше поехали. Я как раненый поездом, остальные машиной. А в Хорезме лука просто море. И лук белый, и желтый. Бери, не хочу. Но мы-то хотели. Кто-то говорил, что надо брать тонну. Кто-то, что две. А я сказал, что надо на ярмарку в Ташаус прошвырнуться. Глянуть, какой дефицит Бог послал. Ну, против ярмарки в Ташаузе никто не возражал. Поехали. А там... Анараки японские, сапоги женские австрийские, шарфы исландские, духи французские 20 минимум видов. Не зря ехали, радовались, растратив все деньги. Хорошо, хоть билеты обратные куплены, умилялись. А лук, пискнул кто-то. Стали рыться по карманам, гривенники считать. 3 рубля наскребли, 0,5 пуда лука купили и хлеб. А тушенку у нас имелось. Доедем. И таки доехали. Поздней осенью, когда холодно и сыро, открываем мы сезон. 300 водки, что-то горячее и 2 порции селедки с луком. Чокаемся, выпиваем. Все, впереди зима. Летом водку не пьем. Собственно, обычно вообще ничего не пьем, кроме кофе. Но кофе лук не пристегнешь. Вот не сочетаются они и все. И вообще их рядом даже упоминать преступление. Хотя был в моей биографии более страшный грех. Прилетели мы с Вовкой, товарищем моим боевым, в Батуми. Из отпуска. А часть наша военная высоко в горах. Как ночью туда добираться? А мы и не добирались. У нас в пригороде Кахабири 3-й друг имелся. И автобус туда еще ходил. И телеграмму мы ему вовремя дали. В смысле, чтоб встречу готовил. Он и приготовил. Шампанское. Ящик, по-моему. А еще, спрашиваю. А этого мало? Удивляется. Мы кушать хотим, настаиваю. Закусывать. Вовка меня поправляет. Порылся 3-й друг в сусеках и нашел 0,5 хлеба и 2 луковицы. То еще застолье получилось. В небольшой итальянской не то харчевне, не то просто кафе мне принесли маленький графинчик с граппой. Пиццу. Потому что я точно знал, как ее заказать, и продолговатую тарелочку с селедкой, правда, без лука. Тарелка с селедкой была на картинке в меню. Все было здорово, но чего-то не хватало. А не хватало мне еврейского сала, лука, то бишь. Но как не попросить еще и лук? И вдруг я вспомнил. «Чиполлино! Чиполлино!» — возопил я к официанту. В песках под Хивой любая погода неудачна, даже дождь. Но дождя не было, зато был звездопад. Рыжие упитанные звезды, сорвавшись с насеста, летели к земле. Обычно при этом загадывают желание. Но нам было не до того. Готовили ужин. Часа за три до этого выехали мы на охоту и не прогадали. 4 зайца пали жертвами новых постановлений туркменского правительства. А эти постановления убрали, в частности, столовые с компрессорных станций. Представляете, пустыня. Через пустыню газопровод. На газопроводе компрессорная. А до ближайшего жилья 100-150 километров. Ну и чем питаться командированным? Местные раз в неделю-две гоняли на базар. А мы? В вагончиках условий для готовки не имелось. Охотились. О да! Умопомрачительная пора, когда с десяток луковиц нашинкованы кружками, а казан, подвешенный над горящим саксаулом, уже готов принять масло. Масло хлопковое, нелюбимое. Чтобы отбить его запах, в кипящее масло выливается немного воды. Шипение, треск, можно кидать лук. Нет ничего лучше аромата жарящегося лука. Сначала он самостоятельно царит среди черных ночных песков, потом к нему буквально на мгновение примешивается запах крови и дичи. Но лук побеждает и тут. Он всесилен и прав. Перемешав варево, добавляем туда дикий чеснок и помидоры. Казан закрывают крышкой и поднимают повыше. Скоро, уже скоро станем цеплять ложкой куски зайчатины, дуть на них и вгрызаться в сочное мясо. И главное, главное, макать куски лепешки в прозрачную луковую карамель, оставшуюся на дне казана. К водке в Хорезме при застолье полагалось цыплята, испеченные в духовке, и закуска особая, ургенческая. Кстати, мое любимое блюдо, пригодное, правда, к употреблению только в долгих командировках. Компоненты. Постное масло в блюдце, горка соли там же и местный белый лук, разрезанный на 4 доли. Ну и хлеб, конечно. А лучше и полезней – слоеная лепешка с помидорами. И достаточно. Мы ж просто посидеть, а не наедаться. Говорят, горе луковое. Почему горе? Наверное, от слез, которые текут, когда чистишь лук. Есть масса способов избежать этих слез. Но зачем? Эти слезы полезны. Они промывают глаза. И лучше, много лучше видно, как славной, золотистой луковицей над Одессой взошло солнце.